Будем считать, что мне несказанно повезло. Отвлекшись на колокольный звон и разгоравшийся у стен замка пожар, я упустил из виду, что в десятке шагов находится смертельно опасная тварь. А обереги алхимиков остались в комнате на столике. Клацнули по дощатому настилу когти длиной в две мои ладони. Зверюга приподняла крылья и прыгнула, надеясь ухватить добычу лапами, подмять и прикончить. Видели когда-нибудь бойцового петуха? Вот точь в точь. Удав частенько мне говорил: ты, Коленька, редкий везунчик. Даже если влипнешь в историю, всегда выпутаешься чистеньким, без единой царапины. Кто бы спорил, так оно и есть. Всякое случалось, но из любых передряг я выходил живым и сравнительно здоровым. Гарпия до меня не дотянулась на несколько сантиметров, иначе когти вонзились бы в живот. Я оступился на самом краю люка, повалился навзничь, колобком скатился по лестнице до двери в свою комнату, не успел схватиться за перильца и в результате упал спиной вниз на площадку второго нижнего этажа. Больно, конечно, но терпимо. Дыхание сбилось. Я инстинктивно включил ночное зрение, доступное Homo Novus. Как раньше не додумался, вот она, сила неизбывной привычки. Тяжеленная гарпия провалилась в люк на крыше, с ужасающим грохотом рухнула на верхний лестничный пролет, разнесла деревянные ступеньки, и прежде чем я успел отползти, всей массой грохнулась прямиком на меня, придавила ноги. Следующие несколько секунд показались мне сущим адом. Гарпия била крыльями, когти царапали камень стены башни. Я отчаянно ударял соскальзывающим с перьев кинжалом, так и не поранив зверюгу. Извернулся змеей, подтянулся, перевалился через край пролета, рискуя сломать шею при падении. Между вторым и первым этажом круглой башни было целых 5 метров. Остается надеяться на крепость организма. Человек новый не настолько хрупок, как его земные предки. Снова повезло. Мог бы пластануться на голый камень, но попал на сложенные гинеком старые скамьи, вытащенные из комнат наверху и приемного зала, предназначенного для ожидания посетителями. Полетела древесная труха, отколовшаяся щепка, проткнув сапог, вонзилась в голень. Приоткрылась дверь в лабораторию, разбуженный шумом гинек решил узнать, что происходит. «Запрись!» — взревел я. «Никому не открывай, спрячься!» «Но, пан Николай, что?» «Чудовище!» Наверху колотилась и стенала гарпия. «Еще немного, и она свалится оттуда. Вот тогда держись!» «Гинек, не геройствуй! Сам справлюсь!» Обшитая металлическими полосами дверь захлопнулась, щелкнул замок. Я понял, что совершил ошибку. На отдельной стойке в лаборатории можно было взять амулеты. Поздно. Гарпия огромным ворохом темных перьев приземлилась в нескольких шагах от меня. Встала на лапы, встрепенулась. Вот сволочь! Она же весит больше центнера. Голыми руками и коротеньким кинжалом не управишься. Огнестрельного импульсного и лазерного оружия у меня нет, и найти его на Меркуриуме невозможно нигде, кроме резервной базы университета Доннар, до которой 3000 километров. Раздумывать некогда. Дверь, ведущая в башню алхимиков, запирается на деревянный засов, чисто символически. Нас не станут грабить, побоятся. Мгновенный рывок, удар плечом. Ого! Дверь аж с петель слетела. Голень болит жутко, а проклятущую щепу пальцами не вынешь. Тут лекарь нужен с хирургической подготовкой. Что ж здесь творится?» Сверху послышался раздраженный голос пана Щепана. «Только не это!» Обычно беспробудно дрыхнущий шеф проснулся. Гарпия, все еще находящаяся внутри башни, подняла голову на звук. «Цыпа, цыпа, цыпа!» — позвал я. Развел руки широко в сторону. «Тварь меня отлично видит. Это универсальный хищник. Охотится в любое время суток». Продолжил орать. «Пан Щепан, заткнитесь и сидите тихо! Молчите, не привлекайте внимания!» Интерес гарпии вновь перенесся на меня. «Мы находимся в узком дворе между внешней стеной замка и высоченным квадратным донжоном. Стена идет кольцом, точнее округлым пятиугольником, На углах выстроенные башни. Расстояние от донжона до наружных укреплений метров 10. Драться с гарпией в настолько узком пространстве невозможно. Она быстрее, сильнее и массивнее. Но гарпия неразумна, а я разумен. То есть могу использовать хитрость. И заодно найти оружие. Колокола звонят. В городе происходит нечто скверное. Это я могу сказать уверенно. Бегом. Нога поболит и отпустит. Не время сейчас думать о мелкой царапине. Бегом, только бегом. Не рысью, галопом. Так я не бегал с юности. Стремглав ринулся вдоль стены крепости, чувствуя, как кровь стекает в сапог, а под ступнёй хлюпает. Гарпия запрыгала вслед. Распустила крылья, поднялась в воздух. Я оглянулся. Отлично. Все идет как надо. Тварюга вышла на линию атаки. Быстрее, быстрее. Вот следующая башня. Если сейчас повезет, будет вести всю оставшуюся очень долгую жизнь. Гарпии, выбрав жертву, охотятся только за ней одной. Таков психотип. Чудовище не отвлечется на простеца-стражника или кухарку, появившуюся на дворе замка среди ночи, чтобы отправиться на кухню и начать месить тесто, из которого к завтраку светлейшего приготовит нежнейшие булочки. Зверь нацелен только на меня, на мой запах. Прекрасно. Остается одно – не допустить ошибки. Рассчитать все с точностью. Бегом. Все получилось, как я и предполагал. Спасибо пятиугольной форме внешних укреплений замка. Гарпия нацелилась на жертву, стрелами сложила крылья под острым углом, ринулась вниз. Я, выбив железными подковами сапог из булыжников, которыми мастили двор белые искорки, затормозил и грянулся ничком, кровь ободрав ладони. Черные когти чиркнули по калету. Зверюга ударилась о стену всей массой, жалобно пискнула. Кубарем покатилась по мостовой. Она или погибла, или оглушена. Я откашлялся, встал на ноги. Увидел факелы. Сбегаются простецы из стражи замка. Двое благородных, сотник и его помощник. «Добивайте!» – заорал я. «В голову, в шею, добивайте!» В дело пошли пики и алебарды. Убили быстро. Отрубили крылья и голову. Молодцы. Что происходит? Быстрым шагом подошел пан Венцеслав Стеклы, сотник княжей стражи, дворянин из мелкопоместных. «Пан Николай, вы слышите меня?» «Господи, у вас кровь! Вы ранены?» Набат бил страшно. Ночной дольник Раловица утопал в бесконечном звоне колоколов. Я заметил поднимающееся над стеной замка оранжевое зарево. «Это не единичный пожар. Горят несколько домов в городе». По спине текла кровь. Гарпия все-таки задела вскользь. «Идемте к лекарю, вас перевяжут», — непреклонно сказал пан Стеклы. «Ян, Дарек, помогите! Десятник! Всех вооружить арбалетами, болты с серебряными наконечниками, исполнять!» Я бы продержался, но простецы-стражники, уверенно взяв пана Николая под руки, приволокли меня в кардигардию, освещенную факелами. «Лекарь, вот незадача, тоже простец!» «Сидите смирно, вельможный пан!» Клон не был учтив и вежлив. Ремесло обязывало не считаться с эмоциями пациентов. «Эй вы! Разрежьте ему сапог и штанину! Рубаху и колец снять!» Я покорился. Хорошо обученный лекарскому делу простец ничуть не хуже коновала благородного. При князе бестолочи не держат. Первым делом лекарь вынул острейшую щепку, пробившую голенище сапога. Орудовал пинцетом и щипцами вполне профессионально. Больно не было. Моментально зашил, положив 5 швов. Заставил меня сесть, устроив руки на спинку стула. Обработал пораненную спину. Шить не пришлось. «Быстро заживет», — уверенно сказал лекарь. Простец был молодым, не старше 30 стандартных лет. «Вы, пан, из благородных. На вас, как на собаке. Ян! Найди для пана Николая одежду взамен испорченной. Вы не против, ваша милость?» Моя милость оказалась благосклонной. Рубаха, суконная куртка, новые сапоги. Пришлось померить 3 пары из запасов кардегардии. Нашли и войлочные портянки. Икроножную мышцу приятно жгло. Незамедлительно начался процесс регенерации. «Оружие есть?» – спросил я. «Ян, дай пану Николаю меч. Хороший». Процедуру штопки и перевязки заняли минут 10. Лекарь свое дело знал. «Надо будет запомнить его имя. Пригодится». «Но что происходит в городе? Что делать прямо сейчас?» Прихрамывая, выбравшись на двор замка, я отметил. Тревогу начал бить колокол князя Вацлава, основателя Дольней Краловицы, погибшего в давней войне с Остмарком. Колокол этот находится на замковом донжоне. Вес 30 тонн. Его звон раздается над городом дважды в год. На Пасху и Рождество. Плохо дело. Ситуация очевидна. Твари атаковали столицу Верхней Моравии. Первое масштабное наступление легенды на большие города людей. Воображаю, насколько тяжелая зима нас ожидает. Это при условии, если мы вообще доживем до холодов. Для начала немедленно в башню алхимиков. Центр наблюдений даст возможность хоть приблизительно оценить обстановку. Бегом, бегом, скорее! Разойдутся швы, наложат новые. Выдержу. Боль терпеть, я научился.